Глава 4. Теплым летним вечером мы сидели со стариком-управляющим, разбирали по слогам книгу из отцовского кабинета. Та, что с цветочками, оказалась справочником по съедобным дикорастущим растениям и ягодам. Ее я пока отложила, так сказать, в избранное. Полезно почитать будет на досуге. Для обучения он выбрал молитвенник. Если бы спросили меня, я бы с такого не начала. Стихи там были довольно корявые, да и язык сложноват для десятилетки. Но на словах вроде «прелюбодеяние» и «содомия» старик призабавно краснел и предлагал уточнить потом у мачехи или отца. Ну, приходилось по смыслу догадываться. Я мучила одну и ту же страницу уже полчаса. Слова, как назло, попадались сплошь трех-четырехслоговые, и дело продвигалось с черепашьей скоростью. Старик позевывал, не забывая периодически поправлять и подсказывать. Учителем, к его чести, он оказался терпеливым, хоть и порядком занудным. Наконец, не прошло и недели, управляющего осенило. «Вы, если сами на досуге почитать, что хотите, для закрепления материала, так наверху, на чердаке, Герр Кауфхоф сложил те книги, что от маменьки ваши остались. Там, кстати, и про розу вроде был что-то. Я слышал, вы цветочками увлекаетесь». Не сразу до меня дошло, что Герр Кауфхоф — это, собственно, мой отец. Да, молодец я. Как горничную зовут, выяснила, а как отца родного и не подумала. Разрешение от отца посетить чердак и разобрать хранящиеся там вещи я получила без проблем. Кажется, он по этому поводу даже вздохнул с облегчением. Попав туда, я поняла, почему. Он был полон вещей, ранее принадлежавших матери Марианны. Выкинуть их у любящего мужа не поднялась рука, а хранить в доме не позволила мачеха. Так что Герр Хауфхоф обрадовался возможности спихнуть на кого-то решение по сортировке вещей почившей жены. В воздухе загадочно танцевала пыль, сквозь крохотные, но многочисленные мансардные окна пробивался яркий солнечный свет. Первым делом я заметила книги, три стеллажа. Подойдя поближе, не торопясь, посмотрела корешки. Тут и садоводство, и романы, и полки три детских книг с яркими картинками и крупным текстом. На глаза навернулись непрошенные слезы. Женщина явно собиралась заняться моим образованием. Жаль, не дожила. Заказывать из столицы ничего не понадобилось, а вот выбрасывать и перетаскивать очень много. Два шкафа оказались буквально забиты мамиными платьями. Их я приказала отнести к себе в комнату, и один из шкафов заодно, иначе их некуда было бы девать. Потом перешью, переделаю. Не все же мне в розовых мешках ходить. План, чем завлечь детей, сложился моментально. Отец мою идею обучить детей грамоте и счету очень даже одобрил. Мачеха пыталась завести до боли знакомую песню про то, что даме чтение и цифры знать ни к чему, на то есть управляющий. Сама она ни того, ни другого не умеет. И вон как в жизни устроилась. Кто б сомневался, что она отца не умом брала. Я привела железобетонный довод. Дети будут при деле и перестанут носиться по дому, как ненормальные, хоть несколько часов в день. Отец тут же стукнул кулаком по столу, и вопрос решился в мою пользу. Для моей затеи пришлось собрать всех имеющихся в доме горничных и еще позвать пару крепких мужиков из деревни. Чердак освободили от мусора, который я до того тщательно отсортировала, что выбросить, что сохранить. Те вещи, что я определила на хранение, аккуратно сложили в сундуки и шкафы в дальнем углу. Туда же пошла приличная мебель, хранившаяся, я так поняла, про запас. Два массивных письменных стола установили рядом друг с другом под окнами. Как раз пригодятся. Остальной хлам, вроде надколотой посуды и разваливающихся деталей интерьера, старых, погрызенных молью штор, запасного колеса неизвестно от чего. И не лень же было его на чердак тащить. Пошло на помойку. Оттуда вещи быстро растащили деревенские. Кому надколотая посуда, а кому фарфоровая чашка, как у господ. Особых изменений в планировке чердака я не планировала. В основном обошлись генеральной уборкой. Вызвали только плотника из деревни. Он подцокал языком на мои объяснения и чертеж, но сделал на совесть. Песочница получилась знатная. Рядом я горкой сложила глиняные мисочки, стаканчики и прочие, подходящие для сооружения куличиков емкости. Попрочнее, чтобы не сразу разбились. Пластик, увы, нам только снится. Пока что и глина с металлом сойдет. Для игрового песка пришлось на пару часов оккупировать кухню. Крестьяне из ближайшей деревни, поминая меня тихим, незлым словом, набрали несколько ведер песка с берега реки и почистили от соры и ракушек. Дальше все просто. Смешала в тазике муку, песок и воду. Над пропорциями пришлось помудрить. Точное соотношение я не помнила. Давно дело было. Лет 15 назад, еще с третьей правнучкой. Тогда YouTube и Google только появились, а вместе с ними инструкции по самодельным играм. Я давно пребывала на пенсии, и правнучек мне подсовывали на передержку регулярно, чего мы только вместе не перепробовали, в частности, лепку, фигурки, бижутерия, ну и куличики, куда ж без них. Я даже состав домашнего фарфора воспроизведу без проблем, а уж какой-то банальный песок и подавно. Пока обустраивала песочницу, обратила внимание на массивные балки под скатом крыши. Туда просто просилось что-нибудь висячее. Попросила уже привыкшего к моим чудачествам плотника распилить пополам бочку. Из тех, что побольше, в рост человека. Для засолки продуктов на зиму и виноделия. Санна под моим руководством обшила бочку изнутри толстым шерстяным полотном. Еще не хватало занозу в юную попу посадить. Не тот здесь уровень врачевания. Рисковать заражением крови не хочется. Показала, как обвязать полубочки веревкой и подвесить к балке, чтобы не вываливался садящийся. Меня совершенно не удивило, что к осени подобные гамачки, чуть менее благоустроенные и с занозами, появились в соседних деревнях. Качели в этом мире еще не изобрели. Набросала внутрь подушек для уюта, оглядела преобразившийся чердак. Да, я бы от такого в детстве не отказалась. Хмыкнула от собственных мыслей. А у меня сейчас что? Самое натуральное второе детство. Будем получать удовольствие. Оставалось разложить приманку, то есть книги с яркими картинками, и ловить на живца. Дети не подвели. В доме, с их точки зрения, творился полный беспредел. Сначала чердак открыли, чего не делали на их памяти никогда. Потом, о ужас, их туда не пустили. И делали там целых 3 недели что-то, явно очень интересное. А теперь еще старшая сестрица, за которой хоть и подсознательно хочется все повторять, я же ближе всех им по возрасту, это в генетике заложено, ровесников копировать. Чердак тот оккупировала и всем строго-настрого запретила туда ходить. Это ж практически приглашение. После обеда я гостеприимно распахнула двери чердака и затаилась в засаде. Жертвы воспитания не замедлили явиться. Я демонстративно, не обращая внимания на появившихся в проеме двери носики, оттолкнулась ногой, придавая инерции качелям. Книга, лежавшая на коленях, меня и правда увлекла. Тут я почти не притворялась. Все же детские сказки – лучший способ выучить незнакомую письменность. Да и вообще, любой новый язык. Слова простые, буквы большие и четкие, никаких тебе каллиграфических завитушек. Да и про быты и мировоззрение сочинителей многое узнать можно. Носики осмелели и просочились в двери сначала мордашками, а потом и всем телом. Осмотрелись, открыв рот и забыв скрыть восторг. Да, чердак или игровой зал, как я его теперь называла, получился впечатляющим. Посредине стояла огромная, 2 на 2 метра, песочница. Высокие объемные квадратные бортики заменяли скамеечки. Справа от входа стояли столы для занятий и рисования. Красок я в этом мире еще не видела, но это не значит, что их нет. Зато простые карандаши были, и перьевые ручки тоже, ими тоже можно не только писать, для начала. С потолка свисали две полубочки, которые теперь бы вряд ли кто опознал. Заваленные подушками и обшитые серой шерстяной тканью, они манили устроиться в тишине и уюте. Ну, тишина — это я погорячилась. Не с моими сестричками. Песчаный замок я с любовью и тщанием строила часа два. На то, чтобы его развалить ногами, у девицы ушло менее 5 секунд. Довольно усмехаясь, они уставились на меня, ожидая, очевидно, топанья ногами и истерики. Я безразлично перелистнула страницу и уронила в пространство. Ну да, ломать не строить. Спорим, сами такое сделать не сможете. Просто вы мелкие заведушки, а сами ничего не умеете. А вот и нет, вскинулась Арианна. Мы еще лучше построим, правда, Лиз? Еще бы! Не особо уверенно поддержала ее Лизелла. Но не пасовать же перед сводной старшей сестрой. Чтобы разобраться, как лепить из песка, у них ушло где-то 10 минут. Через полчаса они догадались использовать сложенные рядом формочки. Как у меня, естественно, с первого раза не получилось, но девчонки явно гордились произведением собственных рук и тут же принялись рядом строить что-то еще, то ли город, то ли лес, то ли зоопарк. Воцарилась тишина, изредка прерываемая возгласами и короткими перебранками. На длинные у них сил не хватало, да и явно не хотелось отвлекаться. Я спохватилась только, когда желудок призывно заурчал, то ли у меня, то ли у одной из сестричек. За окном уже садилось солнце. Ничего себе, поиграли. «Игровой зал закрывается. Все на выход», — громко объявила я. Дети подняли чуть осоловевшие взгляды. Кажется, они еще никогда настолько не увлекались игрой. Да, подозреваю, и игр-то они особо не видели. Что могла им предложить мачеха в качестве развлечения? Вышивание? Вряд ли оно у них получалось как-то хорошо, чтобы увлечь. Дети живут сим моментом. Если сразу что-то не вышло или не понравилось, заставить повторить будет очень сложно. А чем больше заставлять, тем сильнее будет сопротивление. Деревенские, может, и научили бы их хороводы водить и по деревьям лазить. Так не барское же это дело. С плебеями играть. Вот и носились по коридорам, как угорелые, от безделья маясь. Этикету их, конечно, учили, но чисто в теории. Как заставишь подвижную 6-летку сидеть смирно часами? Если без роск, то никак. Танцы вроде бы еще были в программе 2 часа в неделю. С их энергией смешно. «Почему закрывается? Мы еще хотим!» Капризно выпятила нижнюю губу старшая. Арианна сморщила нос, готовясь привычно завести вой. «Ужинать пора и спать. Ночь за окном», — пояснила я, указывая рукой на багряные от заката окна. «Завтра игровая опять откроется». «И ты нас пустишь? Мы ж тебе замок сломали!» С подозрением поинтересовалась Лизелла. Ее сестра перестала готовиться к концерту, затаив дыхание в ожидании моего ответа. «Конечно, пущу», — пожала я плечами, — «только при одном условии». «Каком?» — насупились дети. Я аж умилилась. Достойная смена растет. На абы что сразу не соглашаются. «Будете здесь не только играть, но и учить вместе со мной буквы, а то ни одной скучно. Я тоже выпятила губу». «Не одни вы так умеете». Девчонки поначалу сопротивлялись новым знаниям. Песочница их, понятное дело, пленила. А из гамаков они вообще вылезали только на ночь. Дай им волю, там бы и спали. Но вот читать им не хотелось. Это же работать надо, стараться, учиться, упаси боги. Пришлось вспоминать на ходу развивающие игры дошкольников. Как ни странно, самый оглушительный успех имели банальные прописи. Я на них особо надежд не возлагала, разлиновывала про запас. Оказалось, перспектива марать бумагу, как взрослые, замотивировала лучше любых уговоров и подкупов сладостями. Арианна и Лизелла, высунув языки, часами пыхтели, выводя по разлиновке палочки и закорючки. А за предложение сделать собственную книжку с картинками меня вообще возвели чуть ли не в ранг божества. Дом вздохнул с облегчением. Дети теперь с чердака спускались только поесть и поспать, и то после длительных уговоров.